«Ты глупая?» — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя. «Я не вор! Я у вас ничего не взяла! Это вот ключ от нашей квартиры! Это телеграмма папе! Мой папа командир, тебе понятно?» Собака молчала и не шевелилась, а Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала. — Ну вот, ты лежишь и лежи. Очень хорошая собачка, такая с виду умная, симпатичная, но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычанием вскочила и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги. — Очень странно. Чуть не плача, заговорила она. «Ты лови разбойников и шпионов, а я... человек! Да!» Она показала собаке язык. «Дура!» Женя положила ключ и телеграмму на край стола. Надо было дожидаться хозяев. Но прошел час, другой. Уже стемнело. Через открытое окно доносились далекие гудки паровозов, лай собак и удары волейбольного мяча. Где-то играли на гитаре. И только здесь... Около серой дачи все было глухо и тихо. Положив голову на жесткий валик дивана, Женя тихонько заплакала. Наконец она крепко уснула. Она проснулась только утром. За окном шумела пышная, омытая дождем листва. Неподалеку скрипело колодезное колесо. Где-то пилили дрова, но здесь, на даче, было по-прежнему тихо. Под головой у Жени лежала теперь мягкая кожаная подушка, а ноги ее были накрыты легкой простыней. Собаки на полу не было. Значит, сюда ночью кто-то приходил. Женя вскочила, откинула волосы, одернула помятый сарафанчик, взяла со стола ключ, неотправленную телеграмму и хотела бежать. И тут на столе она увидела лист бумаги, на котором крупно синим карандашом было написано: «Девочка, когда будешь уходить, захлопни покрепче дверь». Ниже стояла подпись. «Тимур». «Тимур? Кто такой Тимур? Надо бы повидать и поблагодарить этого человека». Она заглянула в соседнюю комнату. Здесь стоял письменный стол, на нем чернильный прибор, пепельница, небольшое зеркало. Справа, возле кожаных автомобильных крак, лежал старый ободранный револьвер. Тут же у стола в облупленных и исцарапанных ножнах стояла кривая турецкая сабля. Женя положила ключ и телеграмму, потрогала саблю, вынула ее из ножен, подняла клинок над своей головой и посмотрелась в зеркало. Вид получился суровый, грозный. Хорошо бы так сняться и потом притащить в школу карточку. Можно было бы соврать, что когда-то отец брал ее с собой на фронт. В левую руку можно взять револьвер, вот так. Это будет еще лучше. Она до отказа стянула брови, сжала губы и, целясь в зеркало, надавила курок. Грохот ударил по комнате. Дым заволок окна. Упала на пепельницу настольное зеркало, и, оставив на столе и ключ, и телеграмму, оглушенная Женя вылетела из комнаты и помчалась прочь от этого странного и опасного дома. Каким-то путем она очутилась на берегу речки. Теперь у нее не было ни ключа от московской квартиры, ни квитанции на телеграмму, ни самой телеграммы, и теперь Ольге надо было рассказывать все. И про собаку, и про ночевку в пустой даче, и про турецкую саблю, и, наконец, про выстрел. Скверно. Был бы папа, он бы понял. Ольга не поймет. Ольга рассердится или чего доброго заплачет, а это еще хуже. Плакать Женя и сама умела, но при виде Ольгиных слез ей всегда хотелось забраться на телеграфный столб, на высокое дерево или на трубу крыши. Для храбрости Женя выкупалась и тихонько пошла отыскивать свою дачу. Когда она поднималась по крылечку, Ольга стояла на кухне и разводила примус. Заслышав шаги, Ольга обернулась и молча враждебно уставилась на Женю. — Оля, здравствуй! — останавливаясь на верхней ступеньке и пытаясь улыбнуться, сказала Женя. — Оля, ты ругаться не будешь? — Буду, — не сводя глаз с сестры, ответила Ольга. — Не ругайся, — покорно согласилась Женя. — Такой, знаешь ли, странный случай. Такое необычайное приключение. Оля, я тебя прошу, ты бровями не дергай. Ничего страшного, я просто ключ от квартиры потеряла. Телеграмму папе не отправила. Женя зажмурила глаза и перевела дух, собираясь выпалить все разом. Но тут калитка перед домом с треском распахнулась. Во двор заскочила вся в репьях лохматая коза и, низко опустив рога, помчалась вглубь сада. А за нею с воплем пронеслась уже знакомая Жене босоногая девчонка. Воспользовавшись таким случаем, Женя прервала опасный разговор и кинулась в сад выгонять козу. Она нагнала девчонку, когда та, тяжело дыша, держала козу за рога. «Девочка, ты ничего не потеряла?» — быстро сквозь зубы спросила у Жени девчонка, не переставая колошматить козу пинками. «Нет», — не поняла Женя. «А это чье? Не твое?» — девчонка показала ей ключ от московской квартиры. «Мое», — шепотом ответила Женя, робко оглядываясь в сторону террасы. «Возьми ключ, записку и квитанцию, а телеграмма уже отправлена». Все так же быстро и сквозь зубы пробормотала девчонка. И, сунув Жене в руки бумажный сверток, она ударила козу кулаком. Коза поскакала к калитке, а босоногая девчонка прямо через колючки, через крапиву, как тень, понеслась следом. И разом за калиткою они исчезли. Сжав плечи, как будто бы поколотили ее, а не козу, Женя раскрыла сверток. «Это ключ. Это телеграфная квитанция. Значит, кто-то телеграмму отцу отправил. Но кто?» «А, вот записка. Что же это такое?» В этой записке крупно синим карандашом было написано: «Девочка, никого дома не бойся, все в порядке, и никто от меня ничего не узнает». А ниже стояла подпись: «Тимур». Как завороженная, тихо сунула Женя записку в карман. Потом выпрямила плечи и уже спокойно пошла к Ольге. Ольга стояла все там же, возле неразожженного примуса, и на глазах ее уже выступили слезы. «Оля!» — горестно воскликнула тогда Женя. «Я пошутила! Ну за что ты на меня сердишься? Я прибрала всю квартиру, я протерла окна, я старалась, я все тряпки, все полы вымыла. Вот тебе ключ, вот квитанция от папиной телеграммы. И дай лучше я тебя поцелую. Знаешь, как я тебя люблю? Хочешь, я для тебя в крапиву с крыши спрыгну?» И, не дожидаясь, пока Ольга что-либо ответит, Женя бросилась к ней на шею. «Да, но я беспокоилась», — с отчаянием заговорила Ольга. «И вечно нелепые у тебя шутки. А мне папа велел...» «Женя, оставь. Женька, у меня руки в керосине. Женька, налей лучше молоко и поставь кастрюлю на примус». «Я без шуток не могу», — бормотала Женя в то время, когда Ольга стояла возле умывальника. Она бухнула кастрюлю с молоком на примус, потрогала лежавшую в кармане записку и спросила: «Оля, а Бог есть?» «Нет», — ответила Ольга и подставила голову под умывальник. «А кто есть?» «Отстань», — с досадой ответила Ольга. «Никого нет». Женя помолчала и опять спросила: «Оля, а кто такой Тимур?» «Это не бог. Это один царь такой», — намыливая себе лицо и руки, неохотно ответила Ольга. «Злой, хромой и из средней истории». «А если не царь, не злой и не из средней, тогда кто?» «Ну, тогда не знаю». «Отстань, и на что тебе этот Тимур дался?» «А на то, что мне кажется, я очень люблю этого человека». «Кого?» И Ольга недоуменно подняла покрытое мыльной пеной лицо. «Что ты все там бормочешь? Выдумываешь, не даешь спокойно умыться. Вот погоди, приедет папа, и он в твоей любви разберется». «Что ж, папа!» — скорбно и с пафосом воскликнула Женя. «Если он и приедет, то так ненадолго. И он, конечно, не будет обижать одинокого и беззащитного человека». — Это ты-то одинокая и беззащитная? — недоверчиво спросила Ольга. — Ох, Женька, не знаю я, что ты за человек и в кого только ты уродилась. Тогда Женя опустила голову и, разглядывая свое лицо, отражавшееся в цилиндре никелированного чайника, гордо и не раздумывая ответила. — В папу? — Только. — В него? — Одного. — И больше ни в кого на свете. Пожилой джентльмен доктор Ф. Г. Колокольчиков сидел в своем саду и чинил стенные часы. Перед ним с унылым выражением лица стоял его внук Коля. Считалось, что он помогает дедушке в работе. На самом же деле, вот уже целый час, как он держал в руке отвертку, дожидаясь, пока дедушке этот инструмент понадобится. Но стальная спиральная пружина, которую нужно было вогнать на свое место, была упряма, а дедушка был терпелив. И казалось, что конца края этому ожиданию не будет. Это было обидно, тем более, что из-за соседнего забора вот уже несколько раз высовывалась вихрастая голова Симы Симакова, человека очень расторопного и сведущего. И этот Сима Симаков языком, головой и руками подавал Коле знаки столь странные и загадочные, что даже пятилетняя Колина сестра Татьянка, которая, сидя под липою, сосредоточенно пыталась затолкать репей в пасть лениво развалившейся собаке, неожиданно завопила и дернула дедушку за штанину, после чего голова Симы Симакова мгновенно исчезла. Наконец пружина легла на свое место. «Человек должен трудиться», — поднимая влажный лоб и обращаясь к Коле, наставительно произнес седой джентльмен Ф. Г. Колокольчиков. «У тебя же такое лицо, как будто бы я угощаю тебя касторкой. Подай отвертку и возьми клещи. Труд облагораживает человека. Тебе же душевного благородства как раз не хватает. Например, вчера ты съел 4 порции мороженого, а с младшей сестрой не поделился». «Она врет, бессовестная!» Бросая на Татьянку сердитый взгляд, воскликнул оскорбленный Коля. 3 раза я давал ей откусить, по 2 раза! Она же пошла на меня жаловаться, да еще по дороге стянула с маминого стола 4 копейки. А ты ночью по веревке из окна лазил, не поворачивая головы, хладнокровно ляпнула Татьянка. У тебя под подушкой есть фонарь, а в спальню к нам вчера какой-то хулиган кидал камнем. Кинет да посвистит, кинет да еще свистнет. Дух захватило у Коли Колокольчикова при этих наглых словах бессовестной Татьянки.